Тимофеевна, так звали женщину, без околичностей повела Чубарева мыть руки, подала полотенце, подчеркнув, что оно стиранное, пригласила садиться за стол. «Благодарю, благодарю», — громко пробасил Чубарев. «За стол так за стол, дорогая моя Тимофеевна. У, да тут у вас борщом пахнет, да еще кулебяка, у, какой аромат! Пропал я, братца, окончательно». Хлопача у стола, колыхаясь своим большим дородным телом, Тимофеевна еще больше потеплела, сразу принимая гостя как своего. А Чубарев быстро обежал глазами, уже просматривая корешки книг на стеллаже, отмечая, что издания все больше старинные, в тяжелых переплетах. Вдруг у Чубарева дрогнули и поползли вверх брови. В дверях стояла молодая женщина с каким-то почти сияющим лицом. Впечатление шло от широко распахнутых, озаренных внутренним светом, глаз. В них сейчас были и смущение, и усмешка. «Моя жена», — сказал, входя в столовую, Брюханов. «Знакомьтесь, Олег Максимович, Аленка. На четвертом курсе мединститута. Думает стать невропатологом». «Аленка?» — удивленно переспросил Чубарев, с легким усилием наклоняя крупную гривастую голову. Он взял руку Аленки и, едва прикоснувшись к ней губами, слегка отступил. «Елена Захаровна». Аленка мягко отняла руку, все с тем же ровным сиянием в лице, хотя Чубарев видел, что она несколько смущена и недовольна его восхищением. «Садитесь, прошу вас, за стол», — пригласила она и, повернувшись к открытой двери, позвала. «Коля, иди, пожалуйста, потом закончишь». «Это мой брат Коля». Тотчас опять повернулась она к Чубареву, с гордостью обнимая за плечи юношу лет 16-17, большеглазого, как и она сама, в котором угадывалась такая же напряженная внутренняя жизнь. Чубарев крепко пожал руку Николая, радуясь тому, что видит перед собой этих красивых, рослых и каких-то чистых изнутри людей. «Превосходно! Превосходно!» — шумно выдохнул он воздух. «Какие, оказывается, есть еще среди нас молодые люди!» И это у него прозвучало так заразительно искренне, от души, что все рассмеялись. И только Николай продолжал смотреть на него испытующе, без тени улыбки. И Чубарев почувствовал себя как-то неуютно под этим требовательным молодым взглядом и несколько раз в продолжении вечера за разговором, ощущая на себе этот неспокойный взгляд, сбивался с мысли и начинал заново. «Вот чертенок! Какая сила!» — восхищался Чубарев своим вынужденным единоборством с этим еще не оперившимся мальцом. Тимофеевна тоже почувствовала напряжение между ними и тотчас по-своему вступилась за питомца. «Ты что, Коля?» — спросила она. «Борщ, что ли, нехорош?» «Хорош, хорош», — ломающимся боском отозвался Николай и уже больше не отрывал глаз от тарелки. Но у Чубарева где-то в глубине души осталась неосознанная тревога от этого мальчишки. Он почему-то подумал, что его жизнь будет самым тесным образом переплетена с этой только-только начинающейся, широко распахнутой молодой жизнью, и сразу же обругал себя за сентиментальность. Ишь, чего захотел, старый бродяга, очень ты ему нужен. Вот будешь встречаться с Брюхановым, и достаточно, и все связи. Долго ли тебе еще осталось топать? Ты бы еще в планерный кружок записался. До утки, старина, как ни прыгай, а мотор когда-нибудь остановится. Берег, вот он, уже виден. В угоду Тимофеевне, чутко ловившей малейшую смену настроения за столом, Чубарев попросил добавить борща. «Черпачок один», — предупредил он Тимофеевну. Но та, словно не расслышав, с готовностью и гордостью опять налила ему до краев душистого дымящегося борща, укоризненно глядя на Николая, что-то неохотно вылавливающего ложкой в своей тарелке. «Сразу видно настоящего-то едока», — заметила она вроде бы мимоходом. «На такого и полюбоваться не грех, а то ведь откуда силы-то будут?» «Тимофеевна», — остановила Аленка, взглянув на сведенные брови брата. «Пусть ее, Аленка», — сказал Николай с неожиданно доброй, совсем детской улыбкой. И Чубарев подумал, что он еще совсем мальчик.